Глава 20. Старые знакомые. Я полночи промучилась с вещами, пытаясь разместить их в чулане. Нижнее белье было достаточно тонким, а потому удалось запихнуть его в сундук. У меня даже щеки зарделись, когда в руки попались полупрозрачные кальконы, полностью сплетенные из кружев. Подобные откровенные вещи я никогда не носила, а записала в список только за тем, чтобы смутить ректора. Хорошо хоть додумалась внести туда и обычные льняные. А сорочки-то какие? О, духи! С фантазией у меня всегда был порядок, и теперь я стала обладательницей ночных рубашек, которые носили, пожалуй, только соблазнительницы. В такой даже в постель стыдно ложиться. Платья были пошиты из более плотной материи, а ленты, кружева и золотое шитье не позволяли свернуть их компактно и уместить в тот же сундук. Пришлось утрамбовывать их под кровать. Я сплющила длинную картонную коробку, постелила на пол, старательно расправила материал, чтобы не помялся, и сложила наряды один на другой. Все платья под кровать не уместились. Пришлось развешивать остальные вдоль стен, благо гвоздей здесь хватало, и даже таких длинных, на которые удалось повесить пару платьев вместе. Когда развешивала рядом одежду, выданную Академией, появилась великолепная возможность сравнить ее с новой, купленной в дорогом магазине. И тогда я хорошо поняла, что означали слова Эльки и ректора о том, что роскошные наряды придутся здесь не к месту. Но ведь не буду я в самом деле облачаться в скромные платья из грубой материи в угоду каким-то девицам низкого происхождения, да еще и Амир снова станет смеяться, решит, что я сдалась и буду вести себя примерно, и мое похищение ему просто так с рук сойдет. Плащи отправились на гвоздик, а амазонку я аккуратно сложила поверх сундука, рядом уместила сапоги. Новые туфельки выстроились в ряд на подоконнике. Некоторые остались в коробках, другие выставила поверх, закрыв обувью всю нижнюю часть окна. Задернув занавески, обозрела свое еще более уменьшившееся в размерах жилище и устало опустилась на кровать. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь окажусь в подобных условиях. На следующий день я облачилась в один из самых скромных и скупленных нарядов, не забыв надеть под платье бюстье, сорочку и корсет, а также тонкие шелковые чулочки. Теперь я, по крайней мере, ощущала себя полностью одетой. В этот раз я решила отправиться после завтрака в библиотеку. Давно уже испытывала огромное желание посмотреть на коллекцию книг и учебных пособий. Вдруг здесь окажутся запрещенные экземпляры с информацией о духах и метках. Время я выбрала такое, когда все студенты находились на занятиях. До библиотеки добираться было не близко, но зато появилась возможность полюбоваться тем крылом здания, в котором я еще не была. Крытая галерея напоминала ту, что вела в общежитие, только вид открывался на другую сторону сада. Здесь был уже не густой лес, а зеленые холмы с очаровательными, усыпанными цветами лужайками, на которых росли плодовые деревья, а между ними велась искусственная река, поблескивавшая золотистой гладью в лучах яркого солнца. Красивые изогнутые мостики соединяли зеленые берега. Мне невероятно сильно захотелось прогуляться снаружи, вот только возможности не было. Судя по карте, в академии имелся также крытый павильон с разбитым в нем садом, с какими-то редчайшими деревьями, цветами и растениями. И я решила, что отныне свои прогулки придется проводить там. Как же обидно. Хорошо хоть оставался манеж, где можно было скакать рано утром, пока все спят. Не запретит же мне ректор упражняться в верховой езде. А ключи можно попросить у Элинны. Мне казалось, что староста мне симпатизирует, хотя она и пыталась это скрыть. Когда я спускалась по ступенькам из галереи в широкий холл со множеством дверей, одна из них отворилась, пропуская девушку. Юная особа повернулась и направилась в небольшой коридор, уводящий прочь. «Селена!» — — крикнула я, надеясь, что девушка услышит. Она, однако, никак не отреагировала, но мне показалось, что Селена прибавила шаг. «Постой!» — я побежала следом, устремляясь в коридор. Тонкая фигурка мелькнула впереди, скрываясь за поворотом. Я побежала еще быстрее и буквально сбила с ног какую-то темноволосую веерку, которая как раз вышла мне навстречу в компании своих подружек. «Что ты носишься, как...» «Ба, да это же наша аристократка! Гляди, как вырядилась, не как на бал собралась!» «В библиотеку». «Девчонки, поглядите, как дамы из высшего общества в библиотеке ходят! Ну, прям как на свиданку! И камушки на цветочках такие симпатичные, не поделишься? А то нам наряды нечем украсить. Ходим в библиотеку в обычных платьях, библиотекаря своим видом оскорбляем». Девчонка протянула руку с намерением сорвать один из цветов с блестящим фиолетовым камнем, украшающих корсаж платья. Я резко отступила к окну и оказалась в окружении. Веерки подступали со всех сторон. Сорвав с шеи птицу, сжала ее в ладони, предостерегающе подняв руку. «Снова магией грозишь? Смотри поосторожнее. Применишь, и простыми отработками в ректорском кабинете не отделаешься». Я присмотрелась к симпатичной девчонке и припомнила, что встретила ее в самый первый день. Она тогда стояла рядом с Лузом и Гером. «Точно, точно!» — поддакнула русоволосая подружка. «А пускай пользуются девчонки, ей же хуже будет. А ту ее!» Я вжалась в подоконник, ощущая, как загорелась и налилась болью метка на ладони, а в следующий миг в мерзкий хохот обступивших меня веерок ворвался нежный мелодичный голосок. «Оставьте ее». «Селена!» — темноволосая красотка обернулась и уперла руки в бока. «Что ты вмешиваешься?» «А что вы ее травите? Четверо на одну, разве честно?» «Пусть ведет себя скромнее, а то разрядилась тут в пух и прах». «Как она привыкла, так и наряжается». «А вы, аристократки, всегда друг дружку защищаете?» «Точно так же, как и вы». «Селена, не нарывайся, поняла? Не посмотрим на то, что ты любимица ректора. Проучим с ней заодно». «Давайте». Селена опустила руки и стояла, гордо выпрямившись у стены коридора. «Линда», — русоволосая девчонка потянула не на шутку разошедшуюся брюнетку за рукав. «Влетит ведь от Амира, не кипятись. Селена нам ничего плохого не сделала». «Да она эту защищает». «Пойдем лучше, сейчас не время. Не успеем конспекты забрать для следующего занятия». Брюнетка упрямо мотнула головой, но тут русоволосую поддержали остальные подружки, и злая Линда вынуждена была уступить. Подруги потянули ее дальше по коридору, а она все оборачивалась и метала в нашу сторону разъяренные взгляды, пока не скрылась за поворотом. «Здравствуй, Селена», — повернулась я к защитнице. «Здравствуй, Виолетта», — девушка облокотилась о стену, глядя мимо меня в окно. «Не стоило вступаться, я бы разобралась с ними». «Я не вступалась за тебя, я выступала против них. Не люблю, когда человека травят, словно собаки на охоте. Сама знаю, каково это». «А насчет магии они верно сказали. Ректор Сенсарро запретил ею пользоваться, потому что был случай серьезного увечья одного из студентов». «За это могут прогнать из университета? Мне это не грозит». «Для тебя было бы иное наказание», — Селена замолчала. «Ты знала, что я в академии?» «Прочитала в журнале о твоем переводе. Не понимаю только, зачем ты все бросила?» «Амир привез меня сюда без моего согласия». Вот теперь Селена посмотрела на меня. И на лице ее отразилось неподдельное удивление. «Зачем?» «Я узнала, кто он такой. Ты собиралась выдать его?» «Конечно, он ведь лгун и мошенник». «Значит, он все правильно сделал». «Что? Правильно, что привез меня сюда против воли? Подстроил все так, будто я сама перевелась?» «Ты слишком принципиальная, Виолетта. Он это знает не хуже меня. Ты бы не пошла на сделку, а сделала то, что считаешь правильным. У него не было иного выхода». «Когда ты узнала, кто он такой?» «В тот вечер, когда решила расстаться с жизнью. Я раздобыла веревку, пошла в башню. Там еще такие стропила высокие. Непросто было сделать петлю. Зачем, Селена? Моя жизнь была разрушена. Я стала изгоем для всех. Эти девушки проходили мимо так, словно я грязь под их ногами. Родители написали, что не желают знать дочь, опозорившую их имя. У моей сестры расстроилась помолвка из-за того, что я оказалась такой легкомысленной. Демиус оставил меня, он уехал и не прислал ни одного письма, не сказал ни единого слова на прощание. Я никому не была нужна, все отвернулись от меня, я не видела иного выхода. Когда накинула веревку на шею и собиралась спрыгнуть со стула, в башню ворвался Амир. Он поймал меня и перерезал веревку. А я кричала, вырывалась, требовала, чтобы он дал умереть спокойно. Он прижал к себе, успокаивал, шептал, что никакие трудности не стоят загубленной жизни, что жизнь многогранна, а за плохими событиями всегда следуют хорошие. Я плакала, что ничего в моей жизни хорошего не будет. Тогда он снял личину, показал свой истинный облик, рассказал, кто он такой, и предложил учиться в его академии. Обещал, что здесь меня никто не обидит. Он сдержал свое слово. Селена вновь замолчала, а я не могла и слова сказать. Горло внезапно сдавило, и сердце колотилось очень быстро. Странная, непривычная боль разлилась в районе груди. Чувство, похожее на раскаяние, затопило сердце. «Я и подумать не могла, что ты решишься на такое, Селена». «Конечно, Виолетта, ты судишь других по себе и никогда бы не сунула голову в петлю, стояла бы, как сейчас, одна против всех, еще бы бросила им в лицо, как они неправы. Я восхищалась тобой с самой первой встречи, и не я одна». Только девчонки слишком завидовали высокому положению, тому, как считаются с твоим мнением остальные. Их возмущало, что ты все воспринимаешь как должное, а я восхищалась искренне, хотела стать похожей. Теперь пытаешься бороться с Амиром в отместку за то, что он привез тебя сюда, не так ли? Он ведь не оставил тебе выбора, как ты не оставила выбора мне. Селена отвернулась, поднесла ладонь к лицу, смахивая с ресниц слезы, и пошла прочь. Я замерла на мгновение, а потом бросилась следом и догнала ее. «Постой! Прости меня! Мне казалось это неправильно. Я чувствовала, будто ты предала меня, предала нас всех, презрев общественные устои. Так нельзя было поступать, женщина не может идти на поводу у своей страсти. Чистота — это величайшая ценность, то, что девушка обязана хранить для человека, который станет ее мужем. Для меня столь шокирующим было увидеть тебя с Ритьери, который не пропускал ни одной юбки в университете. Что тебе известно о страсти и любви, Виолетта? Я люблю Эрина. Любишь? Почему же ты до сих пор не разрушила эту академию до основания, пытаясь вырваться на свободу, пытаясь убежать к нему, к тому, кого любишь? Любовь не дает нам выбора. Она заставляет терять рассудок, заставляет забыть о запретах. Одержимость тем, кто украл наше сердце, не дает спокойно спать ночами, и все грезы только о нем». В одном ты оказалась права, я была одержима страстью, я поверила тому, кому не стоило верить, я полагала, что полюбила, но то была лишь иллюзия. Теперь у меня есть возможность начать все сначала, и я приложу к этому все силы. Закончу академию, найду хорошую работу, устрою свою судьбу. А ты можешь и дальше воевать с Амиром, ты в любом случае проиграешь. Селена отвернулась и ушла. А я не стала ее задерживать. Время нашей дружбы прошло. Селене многое довелось пережить, а виновницей ее бед была я. Зато теперь история повторилась, и я оказалась на ее месте. «Лета, Лета! Ты там жива еще?» Староста колотила в дверь уже минут пять, а мне не хотелось отвечать. До библиотеки я так и не дошла. Вернулась в чулан, легла на кровать и пролежала так немало времени, пока не услышала стук. Открывать не желала, ждала лишь, что старости надоест стучать, и она уйдет. «Лето, да открой ты, наконец, к тебе пришли!» Последние слова сняли апатию, словно по волшебству. «Кто пришел?» — спросила я, распахивая дверь. «Иди за мной!» Староста провела меня в небольшую приемную, где обычно принимали посетителей. Я в величайшем волнении зашла в комнату и не поверила своим глазам. «Мелинда! Мисс Виолетта!» — подскочила девушка. Она была одета в дорожное платье с накидкой на плечах. Капюшон прикрывал волосы, а в руках служанка держала саквояж. «Общайтесь!» — разрешила Элинна и ушла. «Что ты здесь делаешь, Мелинда?» «Я ушла из дома ваших родителей, мисс». «Тебя выгнали?» «Я сама уволилась». «Что произошло?» «Вы когда ушли, мисс Виолетта, а родители поймали Ани с вашими вещами и драгоценностями». «Что же вы ее попросили-то, мисс Виолетта? Она так глупо попалась. Я бы вам все принесла». «Позже об этом, Мелинда, рассказывай дальше». «В общем, они были в ярости оба. Даже говорить о вас не желали». «Не желали? Но почему? Почему они не захотели повидаться со мной?» «Ваша мать, мисс, сказала, что зря она столько лет пыталась воспитать вас достойной леди, а отец заявил, что она вас избаловала, все вам дозволяла». Поссорились они. «А Эрин? Может, Эрин их образумил?» «Мистер Эрин даже не появлялся у нас после вашего перевода». «Не появлялся?» «Да. Он прислал какое-то письмо вашему отцу, но что в нем, я не знаю». Черная тоска охватила сердце. Апатия накатила вновь. Я устало опустилась на стул и тихо спросила. «Так зачем ты ушла?» «На днях Зор Анделина явился, мисс». «Ох, разозлил он меня. Я как раз чай подавала, когда услышала, как он про вас говорит. Сейчас даже повторять не хочется. Потом потребовал провести в вашу комнату, заявил, что заберет бумаги, касающиеся подготовки участников состязаний. Мисс Эстер велела мне отпереть дверь. Он там все вверх дном перевернул. Записи ваши, планы, чертежи все забрал. У меня сердце кровью обливалось смотреть, как ректор ваши труды себе присваивает. Он еще и остальные бумаги просматривал, мисс». Вот я и не выдержала, крикнула, чтобы руки убрал, что не его это собственность. «Мелинда!» — ахнула я. Не совладала с собой. «Ну, а матушка ваша сказала, что накажет меня за подобное поведение. Вот тогда я расчеты потребовала. Вещи свои забрала и ушла. Мерзкий он тип этот, Анделина. Правильно вы сделали, что покинули это осиное гнездо. Вы много лучше их всех. Я вот теперь сюда пришла, подумала, может, раз вы перевелись, то и у меня шанс есть. Я ведь страсть как хотела в этой академии учиться, только куда мне? Даже как подступиться не знала. А теперь вот вы здесь, ну, я и пришла». Девушка смутилась и замолчала. Ее слова все в душе перевернули. «Значит, родители верят какому-то Анделина, а выяснить, что произошло, у собственной дочери даже не попытались. Просто поверили всем гадостям, разрешили ему рыться в моих вещах». «Подожди меня здесь, Мелинда, я скоро вернусь». Я вышла за дверь и направилась к ректору. Войдя в кабинет, застала Амира возле шкафа с кураторской тростью в руках. Он как раз надевал плащ. «Виолетта, я спешу». «Я не задержу вас надолго. Я пришла сказать, что согласна». «С чем согласна?» Амир удивленно взглянул на меня. «Я буду учиться и буду готовить вашу команду. Только вы должны принять в академию мою служанку Мелинду». «Ту девушку, которая заболела, когда ты сводила ее на развалины?» «Да. Она уволилась из-за меня. Пришла сюда, думала, я помогу ей устроиться в академию». «Я не беру никого в академию просто так, Летто. Если она пройдет вступительные экзамены, тогда поступит на обучение. Таковы мои условия. Если ты согласна, тогда я попрошу заведующего учебным процессом провести испытания для Мелинды. Мы учтем факт отсутствия у нее предварительной подготовки». «Хорошо», — кивнула я. «Пусть будет так». Когда я входила в кабинет заведующего учебным процессом, то даже предположить не могла, кем он окажется. Эдди. Точно, Эдди. Я поняла это сразу, едва переступила порог, и светло-карие глаза окатили меня волной такого гнева, что впору было прятаться или хватать в руку что-нибудь поострее. «Ректор приказал определить тебя на второй курс обучения», — сквозь зубы процедил Эдди. Я кивнула. Говорить не хотелось совершенно. Казалось, что если открою рот, то не миновать крупного скандала. Кажется, Эдди с трудом сдерживался, видя меня в столь близкой досягаемости от своих сжавшихся в кулаки рук. Чем же я заслужила подобную ненависть? Я украдкой присмотрелась к мужчине, который принялся заполнять бумаги. Руки его столь очевидно подрагивали, что ему приходилось очень крепко сжимать пишущую палочку. Может, дело не только во мне? Ведь если рассуждать логически, Эдди проник в мою бывшую академию вместе с Амиром, значит, в нем тоже есть аристократическая кровь. А поскольку его неприязнь к аристократам слишком сильна, остается предположить, что он незаконно рожденный ребенок. В манерах мужчины не было и намека на аристократическое воспитание. Внешность казалась вполне заурядной. Он был довольно симпатичным с точки зрения непритязательного наблюдателя и казался моложе Амира. Волосы светлые, концы слегка завиваются, твердая линия подбородка, высокий лоб. Если судить о характере по внешности, он не слабак и не глупец. Только бы ненавидел меня поменьше, иначе слишком неприятно находиться в его присутствии. С Амиром и то проще. Впрочем, ректор намного лучше контролирует свои эмоции. Основных направлений 5. Логика, творчество, техника, спорт, интуиция. Подробно тебе расскажет староста твоего курса Элинна. Бери эти бумаги и ступай. Завтра начнешь посещать уроки. Второй девушке я проведу испытание после обеда. Эдди, не глядя, протянул бумаги, которые я с трудом забрала, вытянув тонкие листы из сжавшихся пальцев мужчины. За дверью я вздохнула с облегчением и поспешила на поиски рыжей старосты. Глава 21. Учеба учебе рознь. «Мелинда, ну как?» Я в волнении ходила возле кабинета Эдди, пытаясь хоть что-нибудь услышать из-за двери. Когда же Мелинда наконец вышла наружу, вся бледная и взволнованная, мне показалось, что разревусь прямо на месте. «Не принял, да? Это из-за меня, точно из-за меня!» «Да что вы, мисс, принял он! Переволновалась я! В конце даже едва в обморок не упала, так он меня поддержал, водички дал выпить. Такой приятный мужчина, мисс!» «Эдди приятный!» «Преподаватель Эдвар Хингис. Он, мисс, испытания мне проводил на, как он сказал, выявление магических способностей. Попросил показать все заклинания, которыми я хорошо владею. А у меня, сами знаете, бытовые славно выходят. Он меня даже похвалил, мол, уровень хороший, есть с чем работать. Потом несколько задач дал решить, но там сложновато пришлось, мисс, я ничего не поняла». Он тогда поменял значки, вместо непонятных каких-то написал внизу обычные знаки, которыми мы при подсчетах пользуемся, вроде тех, что я пишу, когда за покупками отправляюсь. Он, когда значки изменил, сразу понятно стало, и я живо все подсчитала. Потом преподаватель Хингис объяснил, что предыдущие непонятные закорючки вроде как магические символы, а принципы расчета в формулах мало чем отличаются. Обещал, когда выучу магические знаки, смогу формулы составлять. Даже сообразительный меня назвал. Очень приятный человек. «Да, Мелинда, здесь кругом одни приятные люди. Мне нравится тут, мисс Виолетта. Спасибо, что попросили за меня. Я очень рада, что тебя приняли». «На первый курс определили. Направление — логика. Старосту зовут, кажется, Гидеон. Нужно его отыскать, он с остальными вопросами поможет». «Эй, привет всем!» — я обернулась на голос Элинны. «А я тут спешу, думала, помощь во время испытаний потребуется. Ну что, Мелинда, справилась?» «Ага, приняли меня». «Класс. Мне ректор велел вам передать. что можно будет взять комнату на втором этаже главного здания, когда ремонт окончат. Сможем въехать туда втроем. Мне велел за вами двумя приглядывать». «Элина, передай ректору, что раз меня заселили в чулан, то там я и останусь, а его подачек мне не нужно». Девушка в ответ громко фыркнула. «Ну и дурында ты, Летка! Что вы, мисс Виолетта, с нами жить не желаете? Я понимаю, что вам-то с простыми комнату делить не след, но мы постараемся не мешать, куда уж деваться, коли тут такие порядки». «Да что ты уговариваешь? Пусть себе живет в чулане. Я вот с удовольствием перееду, а третью соседку нам найдут. И, кстати, если бы я с ней жила, то на цыпочках бы точно не ходила. Понятно, принцесска? Идите теперь за мной, будем учебники получать и инвентарь. Заодно тебя, Мелинда, с вашим старостой познакомлю. Только он у нас ловелас, имей в виду». Теперь я официально числилась студенткой Виерской академии. Утро нового дня началось с проблемы выбора одежды. Я долго не могла решить, что же надеть на занятия. Наряды были один другого богаче. В конце концов остановила свой выбор на бледно-розовом шелковом платье с ярко-красной вышивкой по подолу. Надела подходящее бандо, сверху тонкую полупрозрачную сорочку и удобный корсет со шнуровкой спереди. Легкий материал превосходно облегал фигуру, и простой, но элегантный фасон мне определенно шел. Волосы забрала кверху и заколола новой заколкой в виде нежно-розового бутона. Подобрав подходящие туфельки, уже собралась выйти за дверь, как вспомнила о тунике. Все ученики Виерской академии надевали такие поверх своих нарядов. В отличие от длинных и тяжелых мантий аристократов, туники были легкими, без рукавов и шились из белой газовой материи для девушек и более плотной льняной материи для парней. Символика академии, горный белый цветок, была вышита на правой стороне серебряными нитями. Эти туники определенно подходили к простым платьям местных учениц и рубашкам юношей, а вот в моем случае скрывали основную красоту, отделанный маленькими розовыми бутонами корсет. Я задумчиво посмотрела на тонкую ткань, но решила все же уступить местным порядкам и натянула тунику через голову, перехватила тонким шелковым пояском в талии и открыла дверь чулана. В тот момент, когда я выходила наружу, послышался хлопок, и на голову мне пролилась темная липкая жижа. Я вскрикнула, резко отступая назад, но это не спасло ни меня, ни чудесный наряд. Пришлось спешно хватать первое попавшееся платье, мыло и бежать в душевые. Когда я, наконец, отмылась от въедливой темной субстанции, завернулась в широкое махровое полотенце и подошла к зеркалу, то вновь вскрикнула от испуга. После липкой вязкой жижи кожа приобрела серый оттенок. Я прикусила губу, чтобы не расплакаться. Сама виновата, рана расслабилась. Нельзя терять бдительность в стане врагов. И теперь мне это наглядно продемонстрировали. У меня сейчас занятие. Но куда я могу пойти в подобном виде и как вернуть коже обычный цвет? В чулане, пока я сушила волосы и размышляла, как же поступить дальше, в голову пришла мысль натереть лицо и руки лимонным соком. Разведенный в воде, он быстро отбелит кожу, особенно если применить подходящую магическую формулу ускорения. Лимон можно раздобыть в столовой, только как добраться туда? Как вообще выйти из чулана в подобном виде? Как же обидно, что под рукой нет записей из раздела «Иллюзорная магия». Наизусть я помнила только формулу по изменению цвета ладони, но она слишком простая и действенна лишь для небольших участков кожи, а сейчас у меня все лицо и руки, и даже шея серые, а волосы окрасились неравномерно какими-то пятнами. От формулы никакого толка, результаты 5 минут не продержатся. Пока я перебирала всевозможные варианты и пыталась найти выход из положения, в дверь постучали. «Кто там?» «Виолетта, открой немедленно! Ты с ума сошла не являться на занятия?» — послышался из-за двери голос старосты. Я открыла замок, и староста рыжим яростным вихрем ворвалась в чулан. «Это ты так шутишь?» — сказала Амиру, что будешь учиться, а сама демонстративно не явилась на его урок. «А он ведет уроки?» «Я вчера дала тебе расписание. Там внизу перечень имен преподавателей. Что ты разыгрываешь полное непонимание?» Я не смотрела перечень, просто пробежала глазами названия предметов, чтобы сравнить с теми, которые изучала в своей академии. «Это теперь тоже твоя академия, а ты наглым образом бросаешь вызов ее ректору». Когда я утром вышла из комнаты, меня окатило какой-то гадостью из магической ловушки, закрепленной прямо над дверью. «Ты разве не видишь? Присмотрись повнимательней. У меня кожа так и осталась серого цвета». «К окну подойди». «Ой, правда. Знаешь, я бы это серым цветом не назвала, скорее землистый оттенок, будто ты нездорова». «Как теперь идти на занятия? Платье тоже испорчено безвозвратно, туника не подлежит восстановлению. И лимон негде достать». «Лимон? Отбелить кожу». «Ну, положим, лимон я достану и принесу, но только позже. Надень другое платье, у тебя их много. Тунику выдам новую, в среду обещают завоз. А сейчас собирайся срочно. Ты просто представить не можешь, как все это выглядит со стороны. Я лично называла твое имя среди отсутствующих, а таких на занятиях Амира попросту не бывает. Кроме тебя, естественно». «Но я в этом не виновата». «Ты прогуляла в любом случае. Торопись сейчас. Нужно успеть на второй урок». «Я не пойду в таком виде». «Виолетта, все не так страшно. Ты слишком печешься о своей внешности. Относись к этому проще. Вечером все вернем, как было». «Сказала, не пойду». «Ну, как знаешь, я тебя предупредила. Второе занятие очень противное преподша ведет, и для нее твоя ситуация не станет оправданием. Отправит в наказание на отработку». «Пускай». «Ну и сиди. А еще лимон сама себе доставай». Линна вышла за дверь, громко хлопнув ею напоследок. Так, в самый первый день вместо посещения занятий я получила отработки у всех преподавателей, кроме Амира, который от чего-то решил пощадить меня в этот раз. Вечером в чулан заглянула уставшая, но счастливая Мелинда. «Мисс Виолетта, вы что тут такая грустная сидите? Как первый день занятий прошел?» «Никак, Мелинда. Мне сегодня не повезло посетить занятия. Видишь, что с кожей стало?» «Мисс Виолетта, что же вы? Так и просидели в комнате весь день? Ведь в этой академии не аристократия обучается, так что ничего страшного не случилось бы». «Я выходила на кухню, пока все были на уроках. Мне нужен сок лимона, а кухарка отказалась его дать». «Не переживайте, я сейчас за ним сбегаю. Я ведь попросилась на кухню работать. Буду по вечерам кухаркам помогать, какой-никакой, а заработок. Девушки там хорошие работают. Я все для вас достану. Сделаю вам маски и бальзамы, какие дома готовила. Я еще хотела спросить, мисс Виолетта, а вы теперь такой цвет волос оставите?» «Нет, Мелинда, мне этот цвет совершенно не нравится, но я не знаю, как вернуть прежний». «А этот откуда?» «Это все противные волосоеды. Они погрызли волосы, а их ужасный ржавый порошок, оказывается, при мытье проникает до самых корней. Оттого окрас такой равномерный и несмываемый». «О, ну я знаю подходящую маску. Только она медленно действует, но постепенно рыжина уйдет. Хотите, сделаю?» Я кивнула. «Не грустите, мисс. Я сейчас на кухню побегу, все вам принесу и ужин заодно». Случай с утренним душем подействовал весьма отрезвляюще. На следующий день, прежде чем выйти из чулана, я проверила наличие магических ловушек. К счастью, рядом с дверью ничего не оказалось. Когда я вышла в большой холл, просматривая расписание и определяясь с номером аудитории, он оказался уже заполнен толпой студентов. Влившись в нестройные ряды учеников, я последовала за небольшой группой по коридору. Полагаю, вместо изучения расписания следовало более пристально смотреть по сторонам. Я едва не упала, ощутив толчок в бок, и отлетела к стене коридора, стукнувшись локтем о какой-то выступающий узор, и услышала знакомый щелчок. Внезапный порыв ветра взметнул широкую юбку и взлохматил волосы. Я придержала пальцами ткань, а когда поднесла руки к волосам, обнаружила, что они встали дыбом. Причем, как я ни пыталась пригладить растрепавшиеся пряди, ничего не получалось. Они были жесткими, словно проволока, и продолжали упрямо торчать в разные стороны. Вокруг раздался смех, а потом знакомый голос произнес: «Это теперь последний писк моды? Так нынче все аристократки ходят?» Я взглянула на довольную Линду, стоявшую в компании своих покатывающихся со смеха подружек. Внезапно под сводами академии заиграла красивая музыка, и девчонки быстро сорвались с места, бросившись к дверям аудиторий. Коридор опустел в считанные секунды. Я расстроенно привалилась к стене, решая, идти ли обратно в чулан и получить новые отработки, или же отправиться на урок прямо в таком виде. Решительно смахнув со щеки скатившуюся слезинку, пошла дальше по коридору и постучала в дверь нужной аудитории. Осторожно повернув ручку, я зашла в большую светлую комнату. Первое, что бросилось в глаза, небольшие отдельные столы здесь были соединены длинными скамьями, так что студенты сидели рядом друг с другом. Каждый новый ряд стоял на более высоком ярусе. До самых дальних рядов нужно было подниматься по ступенькам. В центре располагалось преподавательское возвышение. Когда я вошла, в аудитории воцарилась тишина, а после грянул дружный хохот. Я сцепила ладони, подняла голову повыше и повернулась к преподавателю. Амир молча, без улыбки, смотрел на меня, а потом вскинул руку, прерывая обидный смех. «Тишина! Еще один звук, и назначу коллективную отработку». Все резко замолчали. «Прошу прощения за опоздание, ректор Сенсарра. Можно мне занять свое место?» — спросила я, и, к счастью, голос не подвел. «Прошу, Виолетта», — махнул рукой Амир, указывая на передние ряды. «Я заметила на первой скамье Элинну. Девушка тоже не выглядела радостной, зато парни рядом с ней вовсю зубоскалили. Это были те самые мальчишки, что приносили для меня сундук и кровать. Я помнила, что сероглазый парень по левую руку от Элинны являлся поклонником девушки, а тот, что по правую, который в прошлый раз назвал меня конфеткой, был, очевидно, его другом. Я молча приблизилась к молодому человеку, остановилась рядом и тоном, не допускающим возражений, произнесла: «Уступите мне место». Улыбка на лице парня сменилась растерянностью, он неловко подскочил на ноги, потом, очевидно, опомнился, огляделся вокруг, взглянул в сторону Амира, молча схватил свои книжки и вышел из-за стола. Я неторопливо села на стул, расправила юбку и положила перед собой учебники, палочку и записную книжку. Сзади раздалось шуршание. Молодой человек кого-то подвинул на скамье, размещаясь за моей спиной. «Будешь должна, конфетка», — долетел до меня его тихий голос. «А теперь, когда все наконец устроились, приступим к занятию. Виолетта, задержись после урока», — произнес Амир. «Ну ты даешь», — шепнула мне Элинна, когда ректор отвернулся к большому настенному экрану. «Я еще ни разу не слышала, чтобы девчонки так с Истером разговаривали». Я лишь пожала плечами и приготовилась записывать. Когда урок закончился и студенты дружно устремились к двери, я прошла к ректорскому возвышению. Просто до боли знакомая ситуация. Сейчас снова скажет какую-нибудь гадость. «Виолетта», — начал Амир, когда последний студент вышел и прикрыл за собой дверь. «Сегодня вечером после занятий буду ждать тебя в аудитории для магических практик. Начнем восполнять пробелы в твоих знаниях». «Какие пробелы? Я так полагаю, раз вы определили меня на второй курс, то мой уровень знаний соответствует уровню остальных студентов». Требуемые базовые навыки и знания у тебя есть, но одно существенное отличие не позволяет быстро реагировать на, скажем, магические ловушки и вовремя их обезопасить. Что за отличие? Поговорим после урока. Подойдешь к 9 часам. Я в это время ужинаю. Ужин для студентов в 8. Полагаете, буду ходить со всеми в столовую и не подумаю? Другого времени у меня нет. Ты свободна. Я приблизилась к двери, замешкалась на минуту, потом повернулась к ректору и нехотя произнесла: «Я подойду в аудиторию к 9». Во время перерыва между занятиями я наконец-то узнала, что означают 5 направлений, на которые распределяли всех студентов. «Наше направление называется творчество», — говорила Элинна. Это когда у человека больше способностей направлять свою магию именно в творческое русло. Сюда относится, например, дар декоратора, которому намного легче придумать красивое оформление для зала, чем, допустим, точно рассчитать магическую формулу по созданию различных эффектов типа летающих украшений. Вот у Мелинды логика, там меньше творческих заданий и, соответственно, больше логических. Спорт – это для тех, кто лучше остальных владеет своим телом и способен направлять энергию именно на физическое развитие. К примеру, наша академия славится своими фехтовальщиками, мы не раз занимали приз на межкоролевских соревнованиях. У вас есть фехтовальщики? Да. А ты думала, только аристократы шпагу в руках держать умеют? Именно. Ну ты и сноб, Летка. А техника – это что? Сюда относят магов с особым даром создавать новые предметы или разбираться в различных технических устройствах, чинить их. Самый простой пример – это ваши эсканилоры. А почему наши эсканилоры? У вас они тоже есть? Ну, об этом потом. Последнее направление – интуиция. Эти маги совершенно особенные. У них очень развито внутреннее чутье, кто-то даже умеет предугадывать возможные события. Вариаций подобного дара очень много, даже ректора можно отнести к интуитам с его менталистскими способностями. В целом понятно. А старост, получается, тоже 5? Да, мы курируем все 5 курсов по своим направлениям. 5 курсов? Ну да, обучение идет 5 лет. Почему так долго? У нас только 3. Последние 2 года мы определяемся с будущей профессией и проходим соответствующую подготовку. Так странно. Ничего странного. Просто у аристократов жизнь другая. Многим из вас работать не нужно. Ну а большинство устраиваются при дворе, к чему вам специальная подготовка. У нас и набор студентов ежегодный, а не раз в 3 года. И стипендию лучшим ученикам выдают, а для некоторых студентов предусмотрено бесплатное обучение. А главное отличие... Из Виерской академии выгоняют, если не справляешься с учебой или прогуливаешь занятия, или нарушаешь правила. С новым ректором все стало строго. Он навел такой порядок, что благодаря ему Виеры смогли победить на прошлых межакадемических состязаниях. А до этого дисциплины никакой не было. Все буквально разваливалось. На месте сада пустырь и свалка мусора, а аристократическая академия действительно считалась лучшей в королевстве. «Сейчас опять начнешь ректора восхвалять?» «Не начну, я в общих чертах тебе все рассказал, а дальше сама узнаешь. Просто немного лучше поймешь, почему Виеры к Амиру так относятся. А теперь нам пора на 2-й урок». Предметов в Виерской академии было намного больше, чем в аристократической. Здесь также отсутствовали уроки музыки и танцев, но существовали кружки для желающих. Этикет, как ни странно, изучался. Отдельно шли факультативные занятия, вроде фехтования и верховой езды. Ректор вел, естественно, боевую магию, а 2-м преподавателем был Эдди, но он занимался уже со старшими курсами, овладевшими необходимыми навыками. 2-м уроком шла магическая дисциплина у вредной преподши Эни Зельер, на занятии которой мы изучали принципы управления магическими потоками. Что и говорить, программа в Виерской академии была более подробной и современной, и многим вещам уделялось больше внимания. Здесь давали не просто базовые знания, а разъясняли все до мелочей. Третье занятие посвящалось магическому анализу, но даже на этом уроке преподавателю удалось меня поразить. Он не только рассказывал студентам о различных формулах, которые следовало выучить, но и показывал способы, как вывести нужную вариацию определенной формулы для конкретного действия. Однако больше всего мне понравился четвертый урок – эликсиры. Одно только название заставило меня поспешить в нужную аудиторию и с нетерпением ожидать начала занятия. Мы и правда составляли эликсиры, а когда я полистала учебник, нашла в нем и формулы из иллюзорной магии. Потрясающе! Ну и, наконец, последний, пятый урок оказался ничем иным, как историей, на которой помимо истории королевства много внимания уделялось становлению и развитию Виерского движения. После занятий наступало время, посвященное кружкам и факультативам. Некоторые из них студенты организовали сами, вроде очень популярной среди виеров игры в магические шары. Я, естественно, не пошла смотреть, хотя было невероятно любопытно. Вместо этого отнесла в чулан все новые учебники, полистала записи, сделанные во время занятий, а также обнаружила здесь поднос с едой, оставленный заботливой Мелиндой. Обед-то я прогуляла, опасаясь отправляться в столовую вместе с остальными студентами. На подносе также лежала записка, в которой девушка обещала принести мне в чулан еще и ужин. Мелинда пришла за полчаса до оговоренной встречи с ректором, и пока я ужинала, с восторгом рассказывала о своих впечатлениях от учебы. Для нее все здесь было в новинку, все казалось невероятно интересным. Она даже вызвалась проводить меня до нужной аудитории, прежде чем бежать на работу на кухню. «Удачи, мисс Виолетта!» — попрощалась она у двери. «Спасибо, Мелинда». Служанка радостно упорхнула, а я с тяжелым сердцем постучала в дверь. Когда никто не пригласил войти, я осторожно заглянула внутрь и даже выдохнула от радости. «Не пришел. Замечательно». «Не хочешь ли войти полностью? Не слишком удобно стоять в зале, лишь наполовину не находишь?» Я оглянулась на неслышно подошедшего со спины Амира. Он указал рукой на дверь, и я грустно вошла в просторный и абсолютно пустой зал. «Так, Виолетта», — начал ректор, скидывая плащ и закатывая рукава белой рубашки. «Ты знаешь о своем главном недостатке — медленной реакции. Я пытался исправить это еще в Академии Аристократии, но ты слишком мало тренировалась. Сейчас будем обучать тебя в принудительном порядке. Полагаю, новый принцип поможет сделать это гораздо быстрее». «Какой новый принцип?» «Будем работать без Эсканилора». «Что? Как это?» «Научу». «Волосы забери наверх, повяжи их там чем-нибудь». «Так. Еще эти твои оборки, бантики, это все мешает». «Вы ведь не предупредили, что нужно переодеться?» «В следующий раз надевай костюм для тренировок». «А теперь об основном принципе, которому мы обучаем студентов с самого первого курса. Для направления магического потока тебе совершенно не нужен Эсканилор». «Невозможно. Эсканилорами пользуются с таких времен, когда вы еще на свет не появились». «Лето, милая, будешь со мной спорить или начнешь слушать? Времени у меня не так много». Я замолчала, но по-прежнему считала, что ректор говорит полную ерунду. «Эсканилор — это устаревшая методика, которая отнимает драгоценное время. Я давно обнаружил, что энергию можно направлять без использования магической вещи, и ввел данный способ в своей академии. Пока он себя оправдывает». «У студентов тоже есть эсканилоры, я видела. Единственное, они не слишком большие. Трости здесь почти никто не носит». «Видимость, Летта, это все видимость. Они умеют пользоваться и тем, и другим, но часто делают вид, что используют эсканилоры. Главный секрет никому не хочется раскрывать, а новый принцип и есть главный секрет нашей академии». «А зачем вы меня этому учите? Я ведь всем потом расскажу». «Рассказывай. Аристократы не примут новшества, разве только единицы. Как же можно наплевать на многовековые традиции и тому подобное? Впрочем, мы ведем слишком много лишних разговоров. Овладеть новой техникой тебе просто необходимо. Сможем увеличить скорость реакции, к тому же приступишь, наконец, к тренировкам. У нас с тобой будет примерно 10 занятий, полагаю, этого достаточно. А теперь начнем. Направляй энергию в правую руку и пробуй сформировать небольшой боевой заряд, вроде синего шара». Я послушно выполнила все, что сказал Амир, но вместо шара над рукой возникла лишь голубоватая дымка. «Не выходит, заряд рассеивается». «Все получится, просто тренируйся. Понимаешь, как много времени уходит у тебя на то, чтобы снять эсканилор, направить в него заряд и прочее. Да за это время сработают целых 3 магические ловушки». «Вот ведь ректор знает, чем меня пронять». Я вновь сосредоточилась и принялась концентрировать заряд, чтобы создать молнию. «Виолетта, что ты делаешь?» — спросил Амир, когда полупрозрачная спираль рассеялась над рукой серебристым сиянием. «У меня не получается. Я хотела сделать молнию». «Лето, ты уже умеешь. Просто отойди от привычных рамок и быстро поймешь, что к чему». «Магия доходит до пальцев и рассеивается. Заряд намного слабее, чем когда концентрируешь его в эсканилоре». «Так». Амир подошел ко мне и развернул за плечи, ставя прямо перед собой. «Теперь медленно направляй энергию в правую руку, не торопись». Я попробовала сделать, как он сказал. «Глаза закрой». Закрыла глаза и ощутила, как Амир положил мою руку на свою ладонь и слегка надавил большим пальцем прямо в центр. «Сюда веди». Я очень старалась, но энергия упорно бежала к кончикам пальцев. «Не могу», — выдохнула, окончательно расстроившись. «Еще раз, Лето, сначала». Глубоко вздохнула, закрыла глаза, ощутила течение энергии по венам, направила ее в правую руку, попыталась сконцентрировать в центре ладони, но тонкие энергетические ручейки вновь устремились к пальцам. В этот момент Амир положил вторую руку поверх моей и слегка надавил подушечками пальцев на кончики моих, проводя сверху вниз к центру ладони, словно заставляя непослушные ручейки собираться в нужном месте. Я почувствовала, как что-то стало получаться, но отвлекло некое непривычное ощущение. Я раскрыла глаза, отнимая у Амира руку. «Вы меня отвлекаете». «Отвлекаю?» «Кожу покалывает там, где вы прикасаетесь». «Хм», — кашлянул Сенсаро, но отпустил и отошел на пару шагов. «Тогда давай сама, сначала». Я попыталась. Я честно старалась сама повторить это ощущение вновь и вновь. А на пятой попытке попросту схватила с шеи эсканилор и сжала в руке. Энергия потекла через пальцы в птицу, метка заболела, а в следующий миг молния сорвалась с края магической вещицы. «Браво, Виолетта! Я всегда знал, что с эсканилором у тебя все превосходно выходит». «У меня метка болит, а когда я не пользовалась эсканилором, не болела». «Ты ведь не смогла создать достаточно мощный заряд, равный по силе тому, что аккумулировала сейчас в эсканилоре. Но здесь вопрос в другом. Если ты можешь направить энергию в птицу, то почему не сосредоточишь ее в своей ладони? Давай так, положим птицу на руку, но не сжимай ее пальцами. Попробуй передать заряд иначе». «Через ладонь?» «Да». Я с сомнением глянула на Амира, но решила последовать его совету и уже прикрыла глаза, когда дверь вдруг резко распахнулась. «Эдди?» — удивленно произнес ректор. «Послушай, Амир, я был неправ. Я не должен был отказывать в такой резкой форме, извини. Я обещал всегда помогать тебе, а из-за этой девушки совершенно позабыл о своих обещаниях. Просто как вспомню, что лишние полгода не смогу... Эдди, прости. Я дал волю своим эмоциям, но больше этого не повторится. Я сам буду тренировать ее и обещаю, что не причиню ей вреда. Что бы там ни говорил тебе до этого, даю слово. Амир кивнул, а я лишь удивленно переводила взгляд с одного на другого. «Я правильно поняла, вы собрались меня тренировать?» — спросила у стоящего с опущенной головой преподавателя. Эдди кивнул, но даже не взглянул на меня. «Почему?» «У Амира слишком много дел, а он тратит на тебя драгоценное время, тогда как я могу его подменить». «Превосходно. Мало того, что у меня не получается их дурацкий принцип, так теперь еще вместо ректора в учителя достанется этот тип». Что уж себя обманывать, Эдди меня пугал всегда, а Амир лишь когда злился. Если выбирать из них двоих, я бы выбрала ректора. С ним я дольше знакома, и на моей памяти он по-настоящему вышел из себя лишь один раз в кабинете. А вот Эдди... Эдди казался совершенно неконтролируемым. Но меня, как обычно, никто и не подумал спрашивать. «Я не буду с ним заниматься», — заявила Амиру и уже тише добавила. «Он хочет меня убить». Эдди резко вскинул голову при этих словах и посмотрел на меня в упор, вызывая желание куда-нибудь спрятаться. «Что за глупости, Летта? С чего ты решила?» «У него на лице написано». «Эдди, быстренько напиши на лице что-нибудь другое, иначе юная леди не соглашается с тобой тренироваться». «Без проблем, что писать?» Впервые увидела, как Эдди улыбнулся и сразу стал выглядеть менее свирепым. «Ну, видишь, Летта», — ласково, будто с малым ребенком заговорил Амир. «Эдди хороший, он тебя не обидит. А мне и правда пора». Ректор подхватил свой плащ и направился к двери. А мне вот совершенно не хотелось оставаться с Эдди один на один. «Я этого не желаю. Но вы ведь опять скажете, что это не обсуждается, не так ли?» С вызовом в голосе спросила я. «Почему?» — вздохнул Амир, останавливаясь. «Обсуждается. Если ты не сможешь расслабиться, то и все тренировки впустую. Эдди, кто из студентов у нас лучший по боевой магии?» «Истер Лерин». Неопределенно хмыкнул Сансара. «Ну, в принципе, если преподаватели тебя не устраивают, Летта, бери учителя студента, идет?» «Да, уж лучше это будет Истер». «Эдди, заверши с ней первое занятие, а дальше пусть тренируется с Истером, но под твоим контролем». «Идет». «Всего хорошего». И ректор вышел за дверь, оставив нас вдвоем в пустом зале. Надо отдать Эдди должное, он очень старался держать себя в руках, хотя разговаривал только короткими отрывистыми фразами. Однако это вполне устраивало, пока он не бросался меня душить. Мы пытались сделать так, как предложил ректор, но только к концу занятия что-то стало получаться. Теперь энергия не бежала к пальцам, но собрать достаточный заряд в ладони пока не получалось. «Завтра в это же время... я договорюсь с Истером», — произнес преподаватель, утирая пот со лба. «Вот кому пришлось тяжелее всего». «Да», — вздохнула я, а потом все же не удержалась от вопроса. «К чему столько возиться со мной?» «Поможешь нам с тренировками». «Откуда у вас уверенность, что я справлюсь?» «Амир сказал, если ты дала слово, то выполнишь задание в совершенстве». Дни в академии внезапно потекли в ускоренном темпе. Теперь, когда я ходила на занятия, выполняла домашние задания, а также тренировалась, осваивая новый принцип, все время оказалась занята. Я по-прежнему держалась в стороне от других студентов, очень настороженно перемещалась по коридорам академии, всегда оглядываясь вокруг в поисках ловушек и практически повсюду таскала за собой Элинну. Я бы предпочла Мелинду, но учились мы, к сожалению, на разных курсах. «Нянька я тебе, что ли?» — ворчала девушка, но далеко от меня не отходила. «Подожди. Как только я овладею этой вашей методикой, сама смогу за себя постоять. И тогда Линде не поздоровится». «Даже не сомневаюсь». Занятия с Истером проходили каждый день в одно и то же время. Эдди приходил в начале урока, смотрел, что уже удалось выучить, давал советы, делал небольшие замечания и уходил, оставляя нас вдвоем. Настойчивость Истера невероятно раздражала. Я знала, как дать отворот-поворот назойливому поклоннику, но парень попался до невозможного упрямый. Он постоянно норовил приобнять меня под предлогом того, что желает обучить новому приему. Или спешил убрать волосы от лица, ненароком касаясь щеки. А на самом первом уроке полез с поцелуями, приговаривая, что за мной должок. Благо, в этот раз мы стояли не на балконе, и парень отделался лишь пощечиной, вразумившей его на довольно непродолжительное время. Помимо этих индивидуальных тренировок, он постоянно дышал мне в затылок на занятиях, сверлил взглядом и посылал соблазнительные улыбки, стоило лишь посмотреть в его сторону. Одного было не отнять, он действительно хорошо владел приемами боевой магии и еще помнил начало собственного процесса обучения, а потому давал очень разумные и точные советы с точки зрения неопытного новичка. Стоит сказать спасибо и ректору за его рекомендацию пользоваться вначале эсканилором, чтобы взять энергию под контроль, а также Эдди, сделавшему мне несколько весьма полезных замечаний. Благодаря общим усилиям, к концу 10-го занятия я могла с гордостью утверждать, что превосходно овладела сложным лично для меня принципом. «Молодец, конфетка!» — улыбался Истер, наблюдая, как я закручиваю над ладонью золотистую спираль. Теперь перед каждой тренировкой я вновь наносила на руку крем, созданный по старой формуле и снимающий болевые ощущения. «А сейчас возьми эсканилор и сделай вид, что используешь его. Вот так. Покажи, как умеешь быстро отразить мой удар». «Ну, сладкая, ты просто на высоте». «Прекратите называть меня сладкой и конфеткой!» «Малышка, я ведь просил на «ты».» Парень вновь сделал попытку меня обнять и получил по носу синей искрой. «Ай!» Горе-ухажер потер кончик носа и довольно улыбнулся. «Ты так реагируешь на мои прикосновения! Ты ко мне неравнодушна!» «Полагаю, теперь мы наконец-то станем реже видеться». «А я думаю, даже чаще. Ты же будешь следить за тренировками нашей команды». «О, вы тоже в команде? Ну, конечно. Он ведь один из лучших». «Только не вздумай исключить меня, малышка. Ведь в итоге тебе выбирать, кто из всей команды войдет в состав последней группы». «Именно. Поэтому держите себя в руках. Хотя, смею заверить, личные предпочтения не влияют на мою объективность». «Сладкая, не складывай так губки, мне слишком сложно удержаться от поцелуя». «Ох, так и хотелось топнуть ногой или стукнуть назойливого Истера, чем потяжелее. Однако это лишь раззадорило бы его, поэтому приходилось сдерживаться, и только эта холодность позволяла держать парня на приличном расстоянии». «Ничего, конфетка». Ухмылялся Истер, глядя, как я прицепляю эсканилор обратно на цепочку. «Я тебя все равно добьюсь». Глава 22. Розыгрыш. «Когда тренировки начнешь?» «Скорее продолжу. Команда уже тренируется. Моя задача — выбрать из них лучших». Мы шли с Элинной по пустому коридору академии. Девушка провожала меня до чулана после занятий. «Кто из старост будет с ректором на поле испытаний?» «Я. Тебя тоже возьмут, думаю». «Не хочу. Там будут все родители, Эрин, мои бывшие одногруппники и Зор тоже». «Ну, тут ты сама решай, а мир силой тянуть не будет». «Тренировки начну через неделю. На этой еще работаю с реакцией», — Амир велел. «Пока просматриваю разные записи изучают список участников и те задания, которые они уже прошли. Так странно, знаешь, мне все кажется, что я в академии уже долгое время, а прошло только около 3 недель. Привыкаешь, уже и поклонника себе завела. Не говори про Истора, мне плохо от одного упоминания его имени. А девчонки тебе завидуют, он еще ни за одной так не бегал. Да и догадаюсь, звезда академии? Месте на 7-м. Первое у ректора, а Эдди на 2-м, там дальше еще старшекурсники. Что за дурной вкус у местных девиц? Истор, правда, один из лучших на своем курсе, еще и привлекательный и сильный. Он Виер, этим все сказано, пусть даже не мечтает. Я услышала возмущенное фырканье, но ответить Элинна не успела, так как в тишине безлюдного коридора очень отчетливо прозвучал знакомый хлопок, и под ногами внезапно раскрылась зияющая черным провалом ловушка. Я успела лишь вскрикнуть, когда мы обе вдруг зависли над дырой. «Мне будет легче, если ты поможешь», — просипела Элинна, вытянувшая вниз обе руки, окруженные радужным сиянием. Я прошептала формулу невидимой поверхности, и мы осторожно опустились на тонкую, словно стеклянную грань, а после быстро отступили на настоящую плиту. «Уф!» — Элинна прислонилась к стене. «Нелегко держать двоих. А Линда все не успокоится, ну и зацепила же ты ее. Тебе и правда нужно хорошенько поработать над реакцией». «Уже работаю». «Может, Истора попросить тебе помочь?» «Прекрати». «Он, кстати, собрался пригласить тебя на праздник». «О каком празднике речь?» «Праздник основания Виерской академии в конце следующей недели». «А у вас как праздники проводятся?» «Очень красиво и очень весело». «А кто занимается подготовкой?» «Специальная комиссия, ректор на это средства выделяет». «Я бы не отказалась взглянуть». «Вот и соглашайся. Пойдешь с Истором, тогда можешь не бояться, что кто-нибудь обидит». «Нет, сама справлюсь. Не собираюсь и близко подпускать к себе этого плебея». Праздник есть праздник. Что у аристократов, что у виеров. В этом обе академии не слишком отличались. Повсюду царило необычайное оживление, суета. Девушки обсуждали наряды, парни обдумывали, кого пригласят в пару, преподаватели тщетно призывали разошедшихся студентов к порядку. Само празднество было запланировано на вечер субботы. Я, поддавшись общему настроению, тоже ждала чего-то интересного, хотя и не планировала танцевать или составлять кому-нибудь пару. Истор явился к моей комнате после последнего урока в пятницу и предложил пойти с ним в своей обычной раздражающей манере. «Конфетка!» Склонился он ко мне, опираясь локтем на стену каморки. «Желаешь стать самой счастливой девушкой на курсе? Я готов сопровождать тебя на праздник». «Не желаю», — ответила я, отодвигаясь подальше. «Сладкая, я уже 5 девиц отшил, только чтобы с тобой пойти». «Можешь пойти хоть со всеми 5, мне все равно». «Отказываешь, значит?» «Угадал». «Ладно, малышка, ухожу без реверансов. Когда осознаешь, от чего отказалась, можешь передать через Эльку, я приму тебя обратно». «Просто камень с души упал», — хмыкнула я, не в силах сохранять строгое лицо, глядя, как комично он пытается изобразить страдание. «Я ухожу, сладкая, но тебе достаточно просто позвать». Я отвернулась и вошла обратно в чулан, где на кровати сидели Элинна с Мелиндой и весело улыбались. «Что вы так смотрите?» «Из вас милая пара получилась бы», — заявила Элинна. «Вы уже к нему не так строги, мисс Виолетта, даже на «ты» зовете», — добавила Мелинда. «Слушай, Мел, почему ты к ней мисс Виолетта обращаешься? А ты, Летка, почему позволяешь? Она больше не твоя служанка». Но обхаживает тебя, словно госпожу, а ты и бровью не ведешь. Оставь, Элинна, это просто привычка. Я не отношусь к Мелинде, как к служанке. Тогда прекращайте это ваше «мисс» и «вы». Меня уже тошнит от этих аристократических штучек. И давай поскорее сюда платье. Мы что, зря пришли? Смотрите, они все здесь. Под кроватью еще 4 наряда. А ты уже определилась, какое наденешь? Да, вон то, на сундуке. Мисс Вио... Мелинда! Виолетта, а вы... Ты не сможешь больше надеть наряд, если мы его одолжим? Раньше ведь никогда чужих платьев не брала, да и дома больше 2 раз один наряд не надевала. Здесь не дома, Мелинда. Теперь не получается быть столь разборчивой. Огромное спасибо, мисс... Виолетта, что нам платье на вечер даешь. Где нам еще такую красоту взять? Можете вдвоем сходить и поблагодарить Амира. Эль, он там тоже будет? Полагаю, что да. Может, не весь вечер, но вначале точно, а что? Помню, как Зор не любил подобные мероприятия. Да нашла с кем сравнить. Лучше скажи, какое из платьев мне больше пойдет? Надо такое, которое по фигуре затянуть несложно. А вечером я его сама немного ушью по подолу. Не переживай, потом верну, как было. Я не переживаю, могу совсем подарить. Не надо, обойдусь. Ох, какая же красота, мисс... Виолетта, ты только погляди. Неплохо, но я видела празднество и роскошнее. А какие все красивые, продолжала восторгаться Мелинда. Мы красивее всех, уверенно заявила Элинна, поправляя изящно уложенные вокруг головы локоны. «Мелинда сделала нам потрясающие прически, платья были подобраны невероятно удачно, а неброский макияж был моей превосходной идеей. Среди принарядившихся виерок попадались и такие, кто явно переборщил с косметикой. Платья бесспорно тоже выделялись своим изяществом и красотой». Я надела голубой наряд, весь расшитый сверкающими топазами, мерцающими в пышных складках юбки и искрящимися на низком вырезе корсажа. Мелинда была в чудесном жемчужно-сером платье из струящейся материи с отделанным кружевом лифом. А Элинна принарядилась в роскошное зеленое бархатное платье, которое чудесно шло к ее рыжим волосам, и, что самое главное, прекрасно подгонялась по фигуре за счет шнуровки на спине. Это позволило значительно устройнить пышные формы девушки и подчеркнуть ее высокую грудь. Я полагала, что некий сероглазый поклонник старосты будет сегодня в полнейшем восторге. Зал бесспорно был хорош. Организаторы постарались на славу. Придумали в качестве декораций снежное плато, а с потолка словно лился солнечный свет, в лучах которого все вокруг искрилось. Магический снег хрустел под ногами, но совершенно не холодил кожу и не прилипал к туфелькам. Посреди огромного плато распустился прекрасный снежный цветок, символ Виерской академии, самое стойкое растение на свете, способное цвести даже среди холодных снегов. На тонких и нежных белоснежных лепестках сверкали капли росы. Это организаторы провели незаметные глазу трубочки из наполненной золотистой жидкостью чаши. Стоило подставить бокал к краю лепестка, как капли начинали стекать в него, наполняя хрустальный сосуд приятным по вкусу сладковато-хмельным напитком. «Это алкоголь, Элина? Все ведь напьются». «Глупости лета, это обычный виерский сидр, от него не опьянеешь, алкоголя там немного, чисто символически, для веселья». «Я и смотрю, многие уже веселятся вовсю». Вокруг то и дело раздавался веселый смех, и даже на меня виеры сегодня не обращали внимания, увлеченные игрой в снежки или созданием магических ледяных скульптур, чаще всего карикатур друг на друга. Ну, просто дети малые. Аристократы бы так себя не вели. Кто-то из девушек схватился за руки и закружил хоровод вокруг огромного цветка. А в углу зала юноши, подхватив партнерш под локоток, катались на искусственном льду. «А танцы где будут?» — спросила я старосту. «Вон там». «Где там же обрыв?» «Видимость. Кажется, будто плато обрывается, и ты паришь в воздухе прямо над пропастью. Там все и будут танцевать». «Это невероятно!» — восклицала восхищенная Мелинда, а я лишь скептически качала головой. Пока обходили зал, я заметила на месте для преподавателей Эдди. Мелинда тут же убежала здороваться. Насколько я поняла, она питала к доброму заместителю ректора очень нежные чувства, вызванные тем, что он взял ее в академию. Главное, чтобы не стала одной из его поклонниц. Пока Мелинда о чем-то беседовала с Эдди, у меня увели и вторую сопровождающую. Рядом с нами остановился сероглазый поклонник, и Элинна просто расцвела. «Дин, привет!» «О, Элька, сногсшибательно выглядишь!» «Потрясающе! Что у них за манера ухаживать за девушкой? Разве нельзя просто сказать «ты обворожительна»?» «Хочешь немного покататься на льду, а потом и танцы начнутся?» «Я не против». И довольная Элинна упорхнула, даже не заверив меня, что отлучается ненадолго. Кажется, и Мелинда возвращаться не собиралась. Я посмотрела в сторону Эдди, однако преподаватель уже куда-то удалился. Мелинда обнаружилась неподалеку, но в компании привлекательного парня, который показывал ей, как ловко он создает ледяные скульптуры. Похоже, в данный момент он лепил именно ее лицо, отчего девушка выглядела и довольной, и смущенной одновременно. Едва отведя взгляд от Мелинды, я заметила недалеко от них другую пару. Истер, нарядившийся в синий костюм и причесавший по случаю праздника свои вечно торчащие в стороны волосы, что-то весело рассказывал высокой стройной брюнетке, а потом поднял голову, заметил мой взгляд и, нагло улыбнувшись, махнул рукой. Девица тоже взглянула в моем направлении, и лицо ее перекосило от злости. «Линда!» Собственные эмоции я скрыла куда удачнее мстительной особы. Нашел, с кем на бал отправиться. Специально ее выбрал, чтобы меня позлить? Просчитался. Мне нет никакого дела до того, с кем он будет сегодня танцевать. Я демонстративно отвернулась и прошла к снежному цветку, чтобы попробовать виерского напитка. По вкусу он напоминал сладковатое вино, был довольно приятным и пился легко. Судя по количеству желающих отведать блестящие росы, веселье вскоре пойдет полным ходом. Оказалось, что перед началом танцев организаторы запланировали небольшое представление. Магия иллюзий использовалась здесь очень масштабно. Я увидела, как среди молодых людей и девушек в современной одежде внезапно возникли полупрозрачные фигуры в старинных костюмах, а посреди залы вырос зеленый холм. Вот уже призрачные люди взбираются на него, а студенты невольно отступают с их пути. Идущий впереди мужчина склоняется к земле и закапывает небольшой росток. Из него начинает разрастаться дерево, а фигуры постепенно исчезают. Все вокруг закрывают густые заросли, и среди них возникает здание. Складываясь из больших тяжелых камней, ввысь возносятся стены, обозначаются пролеты окон, формируются ступеньки лестниц. На глазах восторженных зрителей строится Виерская академия, такой, какой она была в начале своего основания. На крыльце этого здания появляется полупрозрачная фигура того самого мужчины, что сажал первое дерево, и зал дружно аплодирует. В этот момент облик древнего здания вновь начинает меняться, появляются новые пристройки, а на главном крыльце возникает фигура невысокого полноватого мужчины, затем его сменяет сгорбленный седовласый старик, следом еще персонаж и еще... Каждому из этих людей студенты хлопали, кому громче, кому тише. Я поняла, что организаторы представляют нашему вниманию руководителей Виерской академии. Судя по смене костюмов на ректорах, время шло стремительно. Годы сменяли друг друга, само здание выглядело все более древним, камни темнели, плющ обвивал стены. Академия стала казаться серой и унылой. Осыпалась штукатурка, отваливались кусочки камня, тускнел мрамор крыльца. А потом вдруг в единый миг все преобразилось. Я увидела, как отдельные пристройки объединились друг с другом крытыми галереями, как новые красивые здания слились в единый ансамбль, как изменился вид строений, отделка стен, окон и даже крыши. Пейзаж вокруг тоже преобразился, а на крыльце академии появилась фигура высокого человека, которого я знала лично. Зал просто взорвался от грома аплодисментов и восторженных криков. Видение же стало блекнуть и, наконец, развеялось совсем. Я оглянулась на преподавательское место, чтобы увидеть, какое впечатление на Амира произвело подобное представление, однако ректора по-прежнему не было. Едва видение исчезло, заиграла веселая музыка, парни ухватили партнерш за талию и потащили весело сопротивляющихся девушек к краю обрыва. Виерки смеялись и покрепче прижимались к юношам, изображая сильный испуг. Я отступила к стене, наблюдая за новым забавным представлением. Танцы меня поразили. Они смутно напоминали аристократические, но были более быстрые, более веселые и откровенные, потому что прижимать к себе партнершу подобным образом считалось крайне неприличным. На глаза снова попался Истер, обнимающий в танце Линду, и настроение окончательно испортилось. В этот миг ко мне с бокалом на ледяном подносе подошла девушка из обслуги, одна из нескольких разносчиц, ловко лавирующих между теми, кто не принимал участия в танцах. Они подходили и к преподавательскому месту. Оказывается, даже учителям сегодня позволялось выпить. Я взяла хрустальный сосуд и осушила до дна. Вдоволь насмотревшись на веселящихся виеров, я бросила бокал в стоящую неподалеку ледяную вазу и направилась к выходу из залы. Выйдя в пустой коридор, освещенный лишь светом небольших магических светильников, закрепленных на стенах, пошла в сторону чулана. На душе было невероятно грустно и одиноко. Я поднялась в галерею, в окна светила полная луна, освещавшая стены бледными лучами, игравшими бликами на темных зеркалах. Впереди мелькнула чья-то фигура, но я не замедлила шага, стремясь поскорее оказаться в чулане, поэтому быстро нагнала неспешно шагающего впереди человека. Внезапно сердце стукнуло о ребра и забилось в ускоренном темпе. «Эрин?» — недоверчиво прошептала я. «Эрин!» Высокий черноволосый мужчина также шел вперед, не оборачиваясь, а я подхватила широкие юбки и кинулась следом. Сердце билось все быстрее. Я, наконец, настигла жениха и крепко ухватила за рукав черной рубашки, разворачивая лицом к себе. Не давая ему опомниться, прижалась к широкой груди изо всех сил, обхватила руками так крепко, что никакая сила не могла оторвать меня от него сейчас. От избытка эмоций слова застряли в горле. Он обнял меня в ответ, прижал еще теснее, и я ощутила стук его сердца. Оно билось столь же лихорадочно, как и мое. Он тосковал по мне, я знала, я чувствовала. Что может нагляднее свидетельствовать о его чувствах, как не этот безумный поступок пробраться в Виерскую академию во время праздника, чтобы увидеться со мной? Он любит, любит по-настоящему. Я запрокинула голову, поднимая на жениха счастливые глаза, а он склонился и поцеловал. Ах, как он меня поцеловал! Еще ни разу прикосновение его губ не вызывало во мне подобных эмоций. Еще ни разу не раскрывался он в своем поцелуе так, как делал это сейчас. Никогда за время нашей длительной помолвки Эрин не целовал меня так безудержно, яростно, страстно, так невероятно и так по-настоящему, заставляя и меня позабыть о сдержанности. Его ладони все крепче сжимали мою талию, поцелуи становились настойчивей и требовательней, а я слабела в его объятиях. Кажется, пол подо мной исчез, и я сорвалась в ту самую бездну прямо с края снежного плато, и лишь обхватившие меня сильные руки не давали лишиться сознания от ощущения головокружительного падения. Безудержное пламя вспыхнуло в сердце, разлилось по телу, взметнулось ослепительными искрами к лицу, прильнуло жаром к покрасневшим губам. Наверное, я бы сгорела в этом огне, если бы Эрин внезапно не прервал поцелуй, однако продолжая прижимать мое трепещущее тело к своей груди. Я ощутила такую слабость, что не могла пошевелиться. «Эрин», — наконец прошептала я, — «ты пришел, пришел за мной». Вся во власти бушующих эмоций, я не сразу ощутила, как он напрягся, и даже растерялась от полнейшего непонимания, когда он вдруг резко отстранил от себя, взяв за плечи. Мужчина склонился ниже, рассматривая мое лицо, и вдруг провел по нему ладонью, а после резко отступил. Я покачнулась, с трудом удержавшись на ногах. Он же, ни слова не говоря, развернулся и быстрым шагом устремился в обратном направлении. «Эрин!» — позвала я, но он даже не обернулся. Я с трудом сделала шаг, ноги дрожали. «Еще один!» А потом ухватилась рукой за стену, нащупав ладонью холодную поверхность зеркала. Повернув голову, я вскрикнула от неожиданности. В зеркале отражалась не я. Не веря своим глазам, вгляделась в освещенную луной фигуру, всмотрелась в привлекательные черты миниатюрной брюнетки в голубом платье. «Что это? Что со мной?» В испуге коснулась пальцами лица, ощупывая чужой нос, гладкие щеки, нежные пухлые губки и чужие прямые волосы цвета вороного крыла. Я прижала обе ладони к зеркалу, глядя на странное отражение ошеломленной женщины. Смотрела, смотрела на него, пока черты вдруг не стали меняться. Прямо на моих глазах волосы светлели, в них проглядывала рыжина, очертания фигуры становились другими. Ко мне возвращался мой облик, и спустя мгновение в зеркале появилось привычное отражение. «Что происходит?» — спросила я у него, но отражение промолчало в ответ. Отстранившись от зеркала, беспомощно огляделась по сторонам, а потом на нетвердых ногах пошла обратно к чулану. Полагаю, я не смогла бы уснуть всю ночь, тщетно пытаясь раскрыть странную загадку и задаваясь вопросом, почему жених так стремительно убежал от меня, если бы в дверь каморки не постучали. «Мелинда?» — удивилась я, увидев за дверью бывшую служанку. «Ты ушла с праздника? Проходи». «Ушла, Виолетта», — ответила расстроенная девушка и, зайдя внутрь, села на кровать. «Закончился праздник. А мы ведь так весело танцевали. Меня наш староста пригласил, когда вдруг все это началось». «Что началось?» «Все вокруг стали меняться. Танцоры вдруг резко остановились, никто понять не мог, что происходит. Потом в залу ректор ворвался. Ох, и зол он был, мисс Виолетта». «Ректор? А он разве не был в зале до этого?» «Он там был с начала праздника, только стоял в стороне, недалеко от входа. Я заметил это его лишь когда преподаватель Эдвар указал». «А он... во что он был одет?» «Во что? Да, кажется, рубашка черная, брюки вроде тоже черные». «Да?» Мне вдруг стало очень не по себе. Он ворвался в залу и как рявкнет: «Кто подмешал иллюзорный эликсир в чашу?» Мы стоим, смотрим, я ничего понять не могу. А все вокруг перешептываться начали. Тут и выяснилось, Виолетта, что Гер с Лузом что-то такое в общий напиток подмешали, который мы все пробовали. Мне потом староста объяснил, что это особый эликсир, который меняет облик человека рядом с вами на тот, который вы больше всего хотите увидеть. Подшутить они вздумали. Посмотреть, кто кому по-настоящему нравится. Если бы не ректор, все бы вокруг перессорились, потому что у многих пар один или оба партнера облик свой поменяли. Это все ненадолго, правда, но только не до веселья многим стало». «А что с теми двумя дураками?» — спросила я, наконец полностью осознав, что вовсе не жениха встретила в галерее. «Наказал их ректор Сансара, отстранил от участия в играх. Для них это ведь самое ужасное наказание. Потом все потихоньку из зала ушли. Такой чудесный праздник закончился. Мелинда, помоги мне выяснить, есть ли у Амира невеста. Невеста? Да у кого я выясню-то? Ну, любите же вы сплетничать на кухне во время работы. Да, бывает, девушки болтают о разном, но вроде о невесте. Хотя говорили, что он ждет кого-то сегодня на праздник. Вот, наверное, поэтому от двери и не отходил. Видать, не дождался все-таки. Ты расспроси обо всем подробнее. Да спрошу, а зачем это? Просто интересно. Да неужто ректор понравился? Не говори глупости, Мелинда. Но ведь не может он быть совершенно один. Ну, такой мужчина не может. Поэтому мне интересно, вот и все. Девушка кивнула, а я улыбнулась ей в ответ. Кажется, я наконец-то нашла слабое место нашего неуязвимого Амира. Глава 23. Тайная страсть ректора. На следующий день, в воскресенье, многие студенты отправились в город. Я собиралась идти в библиотеку, но не могла заставить себя выбраться из кровати. Вчера, когда Мелинда ушла, я полночи проревела в подушку от чувства глубокого разочарования. Я ведь и правда поверила, что Эрин пришел за мной, что он заберет меня домой, где я вернусь к прежней, такой спокойной и знакомой жизни. А это оказался Амир. Снова Амир разрушил мои надежды. А когда понял, что это я, отшатнулся, как от заразной, и не объяснил ничего. Да как он вообще посмел быть в той галерее? Почему именно он принял облик моего жениха? Да поцелуй меня любой из плебеев, мне не было бы и в половину так гадко на душе, как сейчас. Я закрыла голову подушкой, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей. Как же я его ненавижу! «Виолетта, ты в порядке?» — донесся из-за двери приглушенный голос Мелинды. Я откинула подушку и выбралась из кровати. «Мелинда», — раскрыла я дверь, — «доброе утро». «Полдень уже. Я переживать начала. Не заболела ли ты часом? Утром приходила, ты дверь не открыла, и сейчас стучала, а ты не отзывалась». «Я в порядке. Это что, обед?» «Да, я сегодня дежурю на кухне, а девушки в город уехали». Я устроилась на сундуке с подносом в руках, взяла вилку и поковыряла тушеные овощи, подцепила зубцами картошину, отправила в рот и даже пожевала, хотя аппетита не чувствовала совершенно. «Я с девушками разговаривала, как ты и просила, узнала у них про ректора нашего». «Ну и что?» Я отставила поднос, приготовившись слушать со всем вниманием. «Не знают они про девушку ничего. За все время, что в академии работают, ни о каких его любовных похождениях не слышали. Говорят, больно разборчив наш ректор в связях-то». «Что, совсем-совсем никого?» «Сказали только, что в последний раз, когда комиссия приезжала в академию, была среди них одна дама». И вот будто бы к ней ректор особое внимание проявлял. «Что за дама? Как ее звали?» «Элизабет Марни». «Марни? Та самая?» «Известная виерка, открывшая магический принцип Марни по перемещению предметов в пространстве и приданию им необходимого ускорения?» «Мы изучали это правило еще в аристократической академии. Оно часто применяется при создании магических формул для работы с материальными объектами». «Что вы такое сейчас сказали, мисс... просто Виолетта?» «Забываюсь я, особенно когда ты так разговариваешь». «Ты скоро тоже начнешь это изучать, не переживай». «Элизабет Марни. Я никогда ее не видела». Но считала, что она уже в годах, такая седая, дряхлая старуха. А разве она не замужем? Кажется, фамилия Марни — это по мужу. Так рассталась-то она с мужем давно. Они, мисс, оба преподавателями работали, и он там с какой-то студенткой спутался, а она их застукала прямо в аудитории. О! Вот так поворот. Где бы ее портрет найти? Может, в книгах есть? Я отправляюсь в библиотеку, Мелинда. Хорошо, мне на кухню пора. Дежурю до самого вечера. Я к тебе еще загляну. Библиотека поражала своими огромными размерами. Как я и предполагала, отделка была выше всяких похвал. Такая красота царила в этом книжном царстве, что просто дух захватывало. Круглое помещение с высоким купольным потолком и 10 окнами по периметру купола. Сам потолок украшала потрясающая фреска в виде огромной книги, чьи листы были исписаны мелким шрифтом. Создавалось ощущение, что стоит протянуть руку и сможете перелистнуть страницу. Каково же было мое изумление, когда, вытянув руку вверх, я увидела, как книга приблизилась, слетев с потолка, и я действительно смогла ее полистать. Слова были написаны непонятными символами, но, попытавшись прочитать их, я поняла смысл изречений, оказавшихся известными цитатами. С улыбкой отпустив магический фолиант, оглядела деревянные лакированные столы, установленные по кругу, начиная от центра зала, и удобные кресла возле них. Стены радовали глаз уникальной позолоченной лепниной и затейливыми украшениями. Все книги были аккуратно поставлены на белоснежные деревянные стеллажи. В библиотеке оказалось 3 яруса, а соединяли их тоже выкрашенные в белый цвет винтовые лесенки с позолоченными перилами. Свет лился с потолка и отражался от удивительной красоты плиточного пола из полупрозрачного мрамора. На стене справа от входа висел знакомый белый экран. Библиотекаря внутри не оказалось, очевидно, сегодня выходной и у работников академии. Но экран сработал, когда я приложила ладонь, а надпись гласила «Виолетта Лавальера, студентка 2-го курса, направление творчества. Выберите интересующие вас темы». Далее следовал список тем, из которых я выбрала народные верования и известные ученые Виеры. На экране тут же выскочили номера стеллажей и отразилась схема их расположения. Я быстро отыскала интересующие меня книги, найдя среди них такие, в оглавлении которых содержалась информация о метках и духах, а также об ученых Виерах, являвшихся моими современниками. Заняв удобное кресло, приготовилась читать. В первую очередь пролистала книги про Виеров и в 2 из них нашла заметки про Элизабет Марни. К моему огромному сожалению, фотографии не было. Описывалось только ее открытие, его суть, сфера применения и краткая биография самой Элизабет. Она, оказывается, была вовсе не старой, а для мага и вовсе слишком юной. Родилась примерно лет 30 назад, а свой принцип открыла, когда сама обучалась в академии. Всегда отличалась успехами в учебе, а позднее и в преподавательской деятельности. Ни про детей, ни про мужа ничего не было написано. Да, немного, совсем немного. Может, со 2-м поиском повезет больше. В толстенной книге о народных верованиях целая глава была посвящена духу соблазна, Эфиальту. В этом разделе картинок хватало. Причем на рисунках, представляющих духа сладострастия, он изображался в виде красивого мужчины, держащего на вытянутых руках обнаженное женское тело. На других картинках были более откровенные сцены, вызвавшие румянец на щеках, но давшие ясно понять, почему его называли духом соблазна. Я перешла к описанию, и чем дальше читала, тем больше понимала, что не зря увезла Мелинду из замка. Если верить легендам, Эфиальт не был добрым духом. Для существования ему необходима была энергия, та самая, которую он черпал из человеческих эмоций. Он обычно являлся женщиной во сне в виде красивого юноши и соблазнял жертву. Итогом соблазнения для женщины являлись яркие эротические картинки, что она видела во сне, соединяясь в любовном порыве с ласковым и нежным искусителем. Она испытывала потрясающие по своей силе эмоции, непередаваемый восторг и истинное наслаждение. Эти эмоции и являлись той самой энергией, которую забирал себе Эфиальт. А поскольку они были неразрывно связаны с жизненной энергией жертвы, то и жизнь медленно покидала тело ничего не подозревающей девушки. Именно по этой причине те, кто попадал под власть Эфиальта, становились для него живым источником новых сил, необходимых для его существования. Как правило, Эфиальт не отпускал жертву до тех пор, пока не высасывал все до последней капли. Он мог являться во сне не раз и не два, но итог был всегда один. Противиться его чарам для женщины не было ни малейшей возможности, так же, как и найти в себе силы прогнать злого духа. Жертвы с радостной покорностью привечали своего палача. Единственное исключение составляли так называемые «избранницы» – особенные девушки со светлой, сильной и невероятно чистой энергией, которая для Эфиальта была сродни деликатесу. Она наполняла его такой силой, что даже небольшое количество способствовало насыщению. Избранниц Эфиальт не убивал, скорее наоборот, он дарил им свою защиту. Другое дело сама избранница. Она настолько попадала под власть своего соблазнителя, что не могла существовать вдали от него. Ее тянуло к духу с необоримой силой, и пусть физически она была здорова, но без видимой причины начинала чахнуть и таять на глазах. Далее в книге говорилось о возможности избранницы зачать от духа. Якобы его настолько питала ее энергия, что Эфиальт мог принять облик настоящего мужчины не просто во сне, но и наяву, а следовательно, девушке не представляло труда от него забеременеть. Следствием подобной связи являлось появление на свет ребенка мужского пола. Такие дети не были, по сути, людьми, но казались ими. Весьма одаренные магически, они, однако, не могли нормально существовать среди себе подобных, ибо темная сущность отца проявлялась в них слишком сильно. Как людям, им не нужно было питаться чужой энергией, но необоримая тяга к пополнению собственных сил за счет невинных жертв заставляла точно так же являться во сне к юным девушкам и губить их. Если подобных детей духа выявляли среди обыкновенных людей в младенчестве, пока они не вошли в силу, то их всегда убивали. На этом месте я отвела глаза от всяких жутких картинок, изображающих методы казни, и с огромным трудом заставила себя просмотреть текст дальше. Из последних глав я узнала, что если среди потомков Эфиальта находились такие маги, которые обладали достаточной внутренней силой, чтобы обуздать духовное наследие отца, то они обычно становились отшельниками, не жили среди людей, ибо всегда существовало искушение восполнить собственные силы за счет чужой энергии. Далее добавлялось, что, как дух сладострастия, Эфиальт был крайне неустойчив к всевозможным методам соблазнения. Танцы считались самым верным способом завлечь духа, завоевать его благосклонность, чтобы в обмен на единственную ночь любви узнать о своем будущем. В таком случае дух мог больше не являться к юной танцовщице, отблагодарив ее подобным образом за прекрасное исполнение. На этом рассказ заканчивался, а дальше уже начиналась новая глава о боге силы Паурсе. Я вновь вернулась к оглавлению и нашла подраздел «Магические метки». Здесь описывалась печать духа так, как о ней рассказывал Амир. Она действительно являлась также печатью смерти и губила человека, стоило ему применить магию. Всплеск силы вызывал такой эффект, как магический взрыв. Прочитав эти пояснения, я совсем была огорчилась, решив, что ничего не найду про свою метку, как заметила внизу страницы пояснения мелким шрифтом. Печать духа появляется на теле человека при нарушении магического круга, очерченного вокруг определенной территории. Не путать с особенной меткой духа, которая появляется на теле отмеченных духом людей. Вот и все, и больше ни единого слова. Из этого можно было понять лишь то, что Эфиальт даровал мне некую метку, но непонятно почему и непонятно для чего. Я поднялась из кресла, собрала книги и вернула их обратно на стеллажи. Пожалуй, если верить народным преданиям, единственный человек, кто мог бы хоть что-то рассказать, был Адриан Мирас. Ведь именно его имя люди в бывших владениях этого рода связывали с Эфиальтом. Однако полностью доверять информации из книги было бы попросту глупо. Насколько все эти верования подтверждались фактами? Любое явление в нашем мире можно было объяснить магическим воздействием, опирающимся на определенные законы и связанным с энергетическими потоками, а различные истории и небылицы люди всегда любили придумывать. Может быть и так, что данная конкретная легенда о роде Мирас была сочинена специально, чтобы скрыть нечто ценное под развалинами замка и защитить это что-то от разбойников и воров. На этом пока я остановлюсь. Возможно, со временем узнаю больше. Понедельник начался не слишком радостно, а именно с того, что за дверью мне приготовили новую ловушку. Очень примитивную, но довольно действенную. Дверь в чулан попросту заблокировали с внешней стороны, чтобы не дать мне выйти из комнаты. «Ну, Линда, зараза, я с тобой еще поквитаюсь». Я села на кровать, пытаясь придумать, как снять блокировку. Судя по всему, дверь подперли чем-то тяжелым, а поскольку это что-то никак не реагировало на мои магические воздействия, скорее всего, попросту подвесили какую-нибудь балку с той стороны, и, похоже, с тем расчетом, что если я найду способ ее сбить, она все равно упадет вниз и подопрет дверь еще надежнее. Я взглянула на круглые старые часы на подоконнике. Вот проклятье, опять опаздываю на занятия и опять к Амиру. По привычке схватилась за эсканилор, а потом опустила птицу и присела на корточки, чтобы начертить на двери совершенно новую формулу. Я совсем недавно узнала о ней, когда просматривала виды испытаний для подготовки команды. Мне она так понравилась, что я выучила ее наизусть. Теперь это должно было здорово мне пригодиться. Дочертив последний знак, я на всякий случай отошла подальше, а символы вдруг ярко замерцали. Круг разгорался все сильнее, а потом дерево исчезло, образовав большую круглую дыру, в которую я тут же протиснулась, постаравшись сделать это как можно быстрее. Едва оказавшись с той стороны, я поспешно поджала колени, откатываясь подальше от отверстия. Символы вновь вспыхнули, а дыра исчезла. Поднявшись на ноги, отряхнула платье и поглядела на перевязанное веревкой деревянное бревно, висящее поперек двери на двух больших крюках. Линда придумала закрепить крюки с помощью магии, иной бы звук меня разбудил. Ладно, разберусь с этим после занятия, а пока нужно спешить. Я бегом кинулась к аудитории, но все же опоздала. Все уже сидели на своих местах. «Это теперь такое правило — опаздывать к первому уроку?» — спросил Амир, буквально пригвоздив меня взглядом к двери. «Прошу прощения, обстоятельства сложились неудачно. Я очень стремилась не опоздать». «Еще подобное повторится, назначу отработку». Я лишь кивнула, чтобы не заскрипеть зубами в ответ. Окончание уроков в этот день я ждала с неким душевным трепетом. На вечер была назначена первая тренировка группы, на которой я буду присутствовать. Одного я не ожидала, что Амир лично явится к чулану, чтобы меня на эту тренировку сопроводить. «Виолетта, ты готова?» — вопросил ректор, громко постучав в дверь. Я в этот момент как раз собирала листы с записями и все их рассыпала по полу. «Готова!» — громко крикнула и, быстро схватив несколько листков со схемами, выскочила наружу. «Тебе не нужен костюм для тренировок, ты не будешь принимать участие». «Полагаю, что в нем мне будет удобнее». «Как знаешь, не хотел лишать тебя удовольствия нарядиться в твои любимые рюшечки с бантиками». «Надо же, Амир язвит, что ни одну меня проняло в галерее. Так-то вот, лучше нужно следить за своими студентами, чтобы потом не целоваться неизвестно с кем». «Ничего подобного я вслух, конечно, не сказала». Но, наверное, Амир обо всем догадался по выражению моего лица, поскольку всегда превосходно разбирался в моих эмоциях. Он внезапно замолчал и ни слова не произнес за всю дорогу до тренировочного зала. Я знала, что легко не будет, но не думала, что быть ответственной за тренировку виерской команды станет для меня сродни наказанию. Чуть позже стало понятно, почему Амир лично привел меня на первое занятие и даже стоял рядом, пока мы с Виерами знакомились друг с другом. Их было 10 человек, пятеро выйдут в итоге на игры, а остальные смогут составить возможную замену, каждый по своему направлению, тому единственному, в котором дар проявляется лучше всего. Из всех студентов лично я знала двоих – Истера и, конечно же, Линду. Девушка стояла рядом с Истером и метала в мою сторону такие взгляды, что могла бы сжечь дотла. Остальных потенциальных участников я встречала на занятиях. В этот раз именно Линда набралась смелости, чтобы задать ректору интересующий всех вопрос. «Нас будет тренировать аристократка?» «Линда, ты что-то имеешь против?» — уточнил Амир. «Ну, она же не виерка, не друг нам. Разве можно доверять ей тренировку команды? Мы хотим победить, а не проиграть на предстоящих состязаниях». «Если сомневаешься в моем решении, то всегда можешь предложить собственный вариант. Кого, по-твоему, лучше назначить?» «Ну, вы всегда сами следили за тренировками». «У меня дела, потому я нашел себе помощницу». «Виолетта весьма ответственно подходит к своим обязанностям. Если вы все не согласны с моим решением, тогда выскажите это сейчас, либо я буду считать кандидатуру Виолетты утвержденной». «Будь я на месте Виеров, сказала бы Амиру, чем я недовольна. А они промолчали. Вот все как один, ни единого слова не сказали против». «Прекрасно. Значит, мы определились. А раз так, пора приступать. Начинай, Виолетта!» Первая тренировка прошла вполне удачно. Я разбила всех на группы по 2 человека, согласно их способностям, и предполагала подбирать задания индивидуально для каждой группы. Например, испытания на знание логических формул проводились для тех двоих, кто лучше всего владел именно этими навыками. 5 групп, 5 видов заданий. Создание защиты, физическая выносливость, сила и скорость реакции, знание формул, контроль над эмоциями. Ну и плюс к тому для всех сообразительность и умение решать логические задачи. Амир оставался до окончания тренировки, помогал с генерацией различных испытаний и наблюдал за моими действиями, а в конце подошел и спросил: «Справишься, Летта? Не слишком трудная задача для тебя?» «Не слишком», — ответила я, хотя и ощущала себя абсолютно без сил и, откровенно говоря, не знала, что буду делать, когда останусь с Виерами один на один. «Превосходно», — улыбнулся ректор и махнул всем рукой. «На сегодня тренировка закончена». Раньше я полагала, что моя жизнь была разрушена, когда я попала в Академию Виеров. Однако теперь думаю, что меня сюда перенесли специально, дабы подвергнуть нечеловеческим испытаниям, после которых я по собственной инициативе покину этот свет и не буду больше чинить препятствий на пути заговорщиков. Тренировки превратились для меня в настоящее наказание. Стоило Амиру не явиться на второе занятие, как поведение моих подопечных совершенно изменилось. Если на первом занятии они слушали и исполняли то, что я говорила, то теперь постоянно дерзили, огрызались на каждое слово, всячески подначивали и норовили вывести из себя. Больше всех старалась, естественно, Линда. Единственным, кто всячески выказывал мне расположение, оставался Истер. Его не заботило даже мнение собственных друзей, за что Виер постоянно терпел насмешки в свой адрес, но сносил их точно так же, как прежние мои отказы, с ухмылкой и ответными шутками. Честно говоря, я не знала, что такого придумать, чтобы заставить студентов меня беспрекословно слушаться и добиться максимально эффективного выполнения заданий. Если побегу жаловаться ректору, чего они, собственно, и ждут, то это лишь подстегнет их неприязнь, а других способов я пока придумать не могла. Пожалуй, люди слишком часто делают ошибки именно под влиянием эмоций. Что касается меня, то из-за сложившейся ситуации я день ото дня становилась все более раздражительной, а неприязнь к Амиру выросла до невероятных размеров. Пожалуй, не находясь я в таком состоянии, сто раз бы подумала, прежде чем совершить один из самых постыдных поступков в моей жизни. В тот день я задержалась после первого занятия, чтобы представить Амиру отчет о результатах тренировок, а потом вышла в коридор, заполненный отдыхающими студентами. Я собралась уже идти в другую аудиторию, когда внезапно среди толпы учеников в глаза бросилось лицо черноволосой женщины. Поначалу я даже решила, что зрение подводит. Это было то самое лицо, что я видела в зеркале в вечер празднования основания Виерской академии. Та самая женщина, возлюбленная Амира. Я даже дыхание затаила на мгновение, а потом заметила рядом с ней Эдди. Он указал рукой как раз в сторону аудитории, и брюнетка, кивнув головой и улыбнувшись, направилась вперед. «Вот он мой шанс!» Именно такая мысль мелькнула в мозгу, а потом в голове стремительно возник план последующих действий. Глядя, как быстро посетительница приближается к аудитории, где сейчас находился Амир, я больше не колебалась. Распахнула дверь и забежала внутрь. Ректор стоял у окна и держал в руках листы с заданиями. Он поднял голову и, кажется, собирался спросить у меня, что происходит, но я не дала ему этого шанса. Подбежав к Амиру вплотную, ухватила его за плечи, потянула на себя, крепко обвела руками за шею и поцеловала. Ректор почти сразу прервал поцелуй, резко отстранившись, и посмотрел на меня в полнейшем недоумении, а потом поднял голову. Вот тогда у меня попросту перехватило дыхание. Боль, настоящая боль и отчаяние исказили черты его лица настолько, что я даже позабыла, что следовало сделать дальше, а потом до слуха долетел громкий стук захлопнувшейся двери. Я не вспомнила, что собиралась применить к Амиру заклинание неподвижности и убежать. Отчего-то та боль, что отражалась сейчас на его лице, вызвала ответное мучительное чувство в моем сердце. А потом он перевел взгляд на меня, и кровь застыла в жилах. Я дернулась, а ректор ухватил меня за плечо и резко надавил другой рукой на грудь, опрокидывая на преподавательский стол. В этот момент он ничем не напоминал того Амира, которого я знала. Мне стало так страшно, что все тело онемело. Я редко испытывала подобный ужас, и в такие мгновения попросту теряла возможность двигаться, не имея сил сопротивляться или пытаться сбежать от опасности. Надо мной нависал страшный незнакомец. Зеленые глаза светились такой необузданной злобой, что я не решилась бы даже молить его о прощении. Это было бесполезно. Бесполезно говорить хоть что-то человеку, одержимому столь безумной яростью. «Молодец», — тихо произнес Амир. «Ты отомстила. Довольно? Можешь гордиться собой». Он вытянул руку к двери, и я услышала щелчок закрывшегося замка. Кровь отхлынула от лица. Я хотела спросить, что он сделает со мной, как ответит на эту гнусную выходку, но не могла и слова произнести побелевшими губами. Амир склонился еще ниже и тоном, от которого мороз прошел по коже, прошептал: «К как точно ты ударила в цель, Виолетта. И это страшно, страшно для меня, потому что Элизабет не вернется. Она уже пережила боль от одного предательства и не позволит мне ничего объяснить. Скажи теперь, чего боишься ты? Чем дорожишь больше всего на свете? Уж не своей ли драгоценной репутацией? Незапятнанной девичьей честью, которую женщина обязана хранить для своего будущего мужа? Я даже головой не смогла покачать, чтобы попытаться остановить его. Хотела взмолиться, хотела просить не делать этого, умолить отпустить меня, взывать к его благородству, всем тем добрым чувствам, что заставляли его заботиться о других. Но слова сейчас были бесполезны. Он бы не услышал меня, не понял того, о чем говорю. Он был одержим. Одержим своими внутренними демонами, яростью, болью, отчаянием и ненавистью ко мне. Я даже не вскрикнула, когда ректор ухватил подол юбки и одним резким движением разорвал тонкую ткань до пояса. Лишь откинулась назад на столе, вытянула руки вдоль тела, отвернула голову в сторону и, с трудом совладав с дрожащим голосом, негромко сказала ему: «Прошу вас сделать все побыстрее. У меня еще занятие. Не хочу опоздать». Я закрыла глаза и не шевелилась. Ждала, когда же боль охватит все тело, разрывая сердце пополам, ломая тот внутренний стержень, что еще помогал держаться. А мужчина вдруг замер, громко и тяжело дыша. Открыв глаза, увидела его побелевшие пальцы, вцепившиеся в края столешницы, сжавшие ее до противного хруста. А потом он схватился руками за волосы, отшатнулся назад и закричал: «Убирайся отсюда!» Крик полоснул по натянутым до предела нервам, подстегнул меня скатиться со стола, вскочить на ноги и броситься к спасительной двери. Дрожащими пальцами я начертила знаки формулы, чтобы отворить замок, с ужасом ожидая, что сейчас Амир настигнет меня и потащит обратно, но замок щелкнул в мертвой тишине, и я вырвалась в пустой уже коридор. Промчавшись в этом пугающем безмолвии до самого чулана, я с треском захлопнула дверь, прошептала все заклинания защиты, которые знала, придвинула к двери сундук, а потом упала на кровать и задрожала от нахлынувших горьких эмоций, от сознания страшной ошибки, от боли, разрывающей сердце. А после слезы потоком полились из глаз, и я никак не могла их остановить. Я думала, отомщу, и станет легче, ведь именно Амир — истинный виновник моих бед. Я гнала мысли о том, что, прими я сама внезапное решение перевестись в Виерскую академию, близкие точно так же отвернулись бы от меня. Я никогда и не пыталась сделать собственный выбор, всегда слишком боялась лишиться их одобрения, поддержки, жила так, как должна была жить. А теперь мне было плохо и очень горько. Как низко и подло я поступила! Он такого никогда не простит. И сейчас мне в разы тяжелее, чем было тогда, когда я прочитала то злосчастное письмо из его кабинета. Пролежав в чулане до вечера, я никому не позволила войти внутрь. Мелинда и Элинна стучали в дверь. Староста спрашивала, почему я прогуляла уроки и что-то еще. А служанка просила впустить их, убедиться, что я здорова. Устав от их настойчивости, накричала, что нездорова, и велела оставить меня в покое. Не знаю, сколько еще они простояли по ту сторону, пока, наконец, не ушли. А я пролежала до утра, словно в бреду. Наверное, я и впрямь заболела, потому что помню, как на следующее утро проснулась вся в поту, ночью у меня поднялся жар, но на следующий день температура спала. Я чувствовала слабость и полный упадок сил. А утром дверь в чулан попросту вынесли. Мелинда и Элинна ворвались внутрь, перескочив через сундук, а Истер остался снаружи. «Виолетта, разреши мне войти, защита не пускает». Я лишь покачала головой, а девушки уже суетились рядом. «Вот дурная, заболела, а нас не впускает!» «Виолетта, ты как, жар есть?» Я вновь покачала головой, а Мелинда побежала к двери. «Я на кухню принесу ей бульон». «Беги, я здесь останусь, теперь ни за что не прогонит». «Ист, ну что ты мнешься?» «Говорю же, защита не пускает. Эту ректор ставил, мне не обойти». «Летка, впусти его. Если б не он, мы бы вообще к тебе не вошли». «Нет, пусть уходит, и ты тоже, никого не хочу видеть». Истер оперся ладонями о притолоку, глядя на меня через дверной проем. «Если это все из-за команды, то я с ними поговорю, велю им больше не цепляться к тебе. Если хочешь, могу каждого вызвать на магический поединок». «Даже Линду?» — прошептала я, глядя на его непривычно серьезное лицо. «Да». «Линду можно, а остальные пусть делают, что хотят. Теперь иди и раздобудь мне новую дверь». «Хорошо, конфетка. Ты поправляйся, в общем. Я скоро вернусь». «Ты что, прямо в платье спать легла? Видать, совсем разболелась. Что это у тебя юбка порвана?» «Зацепилась за крюк и порвала». «Неловкая какая. Где крюк найти умудрилась? Хорошо, что шить умеешь, а то бы выбросить пришлось. А вещь красивая». «Да», — устало ответила я. «Хорошо, что умею».